Глава восьмая. Али Кулихан потребовал к себе Абдушахиля и сказал: «Преданных мне людей, как в числе персов, так среди грузин, у меня много. Но тайны моей никому, кроме тебя, доверить я не могу». Абдушахиль в знак покорности приложил руку ко лбу и проговорил: «Слушаю, государь мой». И Али Кули хан рассказал ему все, что он узнал от Тимсалмако. Поручил собрать всадников, чтобы в назначенный день оцепить дом Мелано, и как ее, так и в особенности Баши Ачука живьем доставить к нему. Абдушахилю поручение не понравилось. «Если бы я где-нибудь один на один встретился с ним, — так рассуждал с самим собой Абдушахиль, — и вступил бы в поединок, в бой, это было бы славно. А в неурочный час, в неурочном месте окружить его толпой и так изловить — это не подобает мужчине. Это и непристойно». Весь день провел он в тяжелых думах. Как только настала ночь, Абдушахиль пустился в путь один-одинешенек и явился к дверям Мелано. Увидев перса у себя в такое время, она растерялась, но Абдушахиль сказал ей: «Не бойся. Я к тебе явился без злого намерения». «Да благословит небо твой приход», — кокетливо сказала она, поправила на себе прическу и предложила стул красивому и ласковому гостю. Персиянин огляделся по сторонам, запер двери на запор и обнажил кинжал. Мелано вздрогнула. «К чему насилие?» — произнесла она, вновь смутившись. «Я на все согласна». Персиянин как бы не расслышал ее слов. Опустил руку в карман и вынул полный кошелек. «Видишь ли, в одной руке у меня кинжал, в другой — кошелек. Выбирай любое. Если исполнишь мое желание, озолочу тебя, а нет, так сию же минуту пронжу тебя этим кинжалом». «Оставь оружие и злато», — ответила Мелано. «Бери меня, я вся твоя». Абдушахиль грубо ответил: «Ты ошибаешься, я не за этим явился. Я знаю, что к тебе ходит Баши Ачук. Научи меня, как его схватить». Услышав это, Мелано побледнела и задрожала. Она отрицала, она клялась, она умоляла оставить ее. Но Абдушахиль, любовавшийся ее красотой, тем не менее, грубо прервал Мелано: «Нет, не клянись. Я знаю все. Вот тебе. Возьми этот кошелек, а потом, когда Баши Ачук будет в моих руках, ты получишь еще 1000 золотых, и, клянусь тебе Аллахом, никому не выдам я твою измену». Долго убеждал он ее, но упрямая женщина только головой мотала. Абдушахиль не мог не прийти в восхищение от нее и думал про себя: «Вот женщина, в них-то и сила. Грузины ими только они и держатся столько времени». И в последний раз он обратился к ней: «Ну, если так, то простись с жизнью». И красавица покорно опустилась перед ним на колени и закрыла рукой себе глаза. Но перс схватил ее за руку, поднял и ласково сказал ей: «Я пошутил с тобою. Разве можно тебя лишать жизни? Ты молодец, женщина. Ты, оказывается, знаешь, что такое любовь и верность. Я много слышал про грузинских женщин, но и наполовину не верил рассказам. Теперь, испытав тебя, я убедился в справедливости всего слышанного. Мелано обняла его колени и стала их целовать. «Я знаю, — продолжал Абу-Шахиль, — тот день, когда Башиачук будет у тебя, мне приказано отцепить всадниками твой дом. Предупреди его, чтобы в этот день его не было бы здесь». «Так ты друг Башиачука? — воскликнула озадаченная Мелано. — Нет, враг, непримиримый, ярый враг его. Или ему жить на белом свете, или мне, или я его убью, или он меня. Но только я должен встретиться с ним где-нибудь и сразиться один на один, как подобает мужчине, а не крадучись, не изменой, как мне приказано. Теперь ты поняла? Передай это все Башиачуку, а теперь прощай». И, уходя, он бросил ей кошелек, полный золота. В назначенный день ночью Абду-Шахид действительно обложил дом Мелано, но в доме, кроме испуганной женщины и спящих детей, никого не было. В тот же день в Телаве над домом Тим Салмако показалось зарево огня.